Глава 27. Клэр и Сильвин продвигались бок о бок, чтобы присоединиться ко второму Мюлану, запертому в крепости и иллюзиях Райана. Они быстро поняли, что следует избегать силы темных существ, которых они хотели уничтожить. Лучше овладеть их даром прежде, чем бросаться в атаку, исход которой был неизвестен. Все основывалось на неожиданности. Райан указал им путь. Они также поняли, что Лина могла внедриться в их разум и вырвать из-под контроля. С самого начала Райан внял словам Лины об их союзе, и было очевидно, что вся эта стратагема была разработана только для того, чтобы они действовали плечом к плечу. Мюланы не отдавали отчета в том, что только что принесли себя в жертву собственному опыту хранителей. В кромешной тьме одинаково одетые силуэты внезапно окружили человека в капюшоне. Сильвин создал клонов, более того, придал им вид верных союзников человека. «Учитель будет недоволен!» «Учитель зол на тебя! Он знает, что ты проиграл!» «Учитель убьет тебя! Тебя и твоих близких!» «Учитель заставит тебя страдать!» Разные клоны транслировали разные угрозы, эхом разносившиеся вокруг противника. Сильвин надеялся, что мужчина отпустит свою силу и не станет нападать, не оценив собственных возможностей. Клоны шагнули вперед, их оружие синхронно звякнуло. Первый двойник обрушился на Мюлана и исчез, затем второй, третий, и так пока не осталось ни одного. Сильвин рухнул на землю. Клэр рванула к нему. Мюлан повернулся к ним. Клонер задыхался. Ему не хватало воздуха. Он кашлял и пытался вдохнуть большие глотки несуществующего кислорода. «Я могу целую вечность заставлять тебя задыхаться, потом дать тебе глоток кислорода, а в следующую секунду отобрать его!» Ликовал их враг. Клэр почувствовала такое же давление в горле. Она тоже задыхалась. Девушка взмахнула рукой перед собой и с невероятной силой повалила мужчину на землю, снова подняла его в воздух и отшвырнула тело в невидимую стену. Телекинетик упала. Цвета начали тускнеть. Пиксельные формы помутили зрение. Ей трудно было дышать. «Клэр, используй свою силу!» Отчетливо произнесла Лина в сознании подруги. Телепат неслась по кулуарам рядом с Райаном и чувствовала страдания подруги. Телекинетик выпустила свой дар, вторгаясь в пространство и волнами нагнетая невидимый кислород вокруг себя. Это было похоже на неразличимый шар. С помощью телекинеза она ощущала эту бесформенную массу, которую высасывала из комнаты, чтобы целиком завладеть ею. Кислород хлынул в четыре угла комнаты и окутал двух хранителей на полу. Они смогли перевести дух. Теперь задыхался Мюлан. Морально убитый, он был ошеломлен и пытался осмыслить такой поворот событий. Клэр и Сильвин уже поднимались с оружием в руках. «За артелью!» — прорычала Клэр. Ее меч взметнулся в воздух и обрушился на грудь мужчины. Лина и Райан на всех парах мчались к своим товарищам. Клэр коротко объяснила, что произошло. Они уже собирались покончить с двумя последними мюланами, как Лина скорчилась в судорогах. Огромная рана проступила на ее спине. Девушка закричала и повалилась на холодную землю. Райан бросился к ней, но его постигла та же участь. Он рухнул рядом с подругой, не в силах дать отпор внезапно появившемуся Мюлану. Иллюзии исчезли. Стена вновь обрела свои истинные очертания, декор и реальность. «Ты ведь не думала, что сможешь одурачить меня, Лина?» К ней приближался мужчина в сопровождении своего приспешника, того самого, который, вероятно, обладал даром блокировать свое сознание. «Пришло время свести с тобой счеты!» Не успел Вардок наклониться над девушкой и продолжить работу мясника, как Леона пронеслась по воздуху, выхватила из колчана стрелу и вонзила ее в спину мужчины. Вардек злобно повернулся, но перед Леоной, которая только что опустилась на землю, встала Клэр и с помощью своей силы возвела незыблемый защитный барьер между хранителями и Мюланом. Лина поднялась на ноги. Кровь струилась по ее спине. Палач бросился на нее. Он выпустил свою силу, но Лина успела проникнуть в закоулки его сознания. Она не дала ему шанса воспользоваться его даром, сделав врага беззащитным. Хранительница могла надавить на его мельчайшие нервы. Он был в ее полной власти. Но что было неизбежным, не случилось. Вардек расхохотался. «Ну же! Убей меня! Или сдохнешь сама!» Райан выскочил вперед, выставив оружие. Вардек выхватил клинок из-под своих черных одежд и с акробатической гибкостью прыгнул на хранителя. Понадобилось лишь несколько секунд, чтобы Райан одержал верх. Двигаясь с головокружительной скоростью, не давая Вардеку передышки, в окончательном победном броске он взмахнул клинком, чтобы вонзить его в живот врага. Но Лина прорычала. «Нет, Райан!» Вардек, прижатый к стене, еле дышал. По лицу Райана прокатилась волна бешенства. Юноша перевел взгляд на Лину в полном недоумении. «Это он истязал тебя, Лина! Он мог убить тебя!» «Я сказала нет!» Лина рассматривала монстра в человеческом обличье, который причинил ей столько боли. Она желала видеть его страдания, желала его смерти, и все же телепат знала, что он может быть тем козырем, без которого они не смогут обойтись. Вардек обладал ответами на множество таких вопросов, о которых они, возможно, даже не подозревали. Наступил ее черед узнать больше. Райан, внутренне чертыхаясь и проклиная все на свете, убрал меч. Лина вошла в сознание Мюлана. Клэр приблизилась к мужчине, толкнула его вперед. Сильвин с помощью клонов окружил последнего врага из четверки Мюланов.